но как действующая на авансцене фигура – нет. А эмигрантская старенькая детка в жилу. Умен Динар, их представитель. Ох, умен, сукин сын, этого не отнимешь. И гость, радужно настроенный, довольный ситуацией, отбыл на родину, сожалея, что не может остаться подольше. Но в конце концов у него на вилле в России тоже ни хрен накакал. Швейцария, по меньшей мере. А приехав в Россию, он подал подробную тайную записку о том, что все замыслы выполняются и отданы на откуп знающим своим и готовым ко всему людям. Таким образом, заключал докладную записку гость, в ближайшее время надо ждать событий и, что главное, пока ни помощи, ни денег фигуранты не требуют. Был доволен и Динар приездом товарища из тайной комиссии. Он понял, да и тот сказал ему, что удовлетворен течением дела. И особенно, конечно, такой оказавшейся нужной креатурой Динара мадам Натали. У нее, кажется, какая-то неординарная история. Небрежно и вроде бы невзначай спросил высокий гость. Динар загадочно улыбнулся и ответил, что да, весьма неординарная. На что гость тоже улыбнулся и заметил, что это как нельзя кстати, и явно приготовился выслушать подробности, которые, безусловно, знал, но, видимо, не детализированно. Однако Динар сделал вид, что не ощутил этого интереса. Хрен им в нос. Много будут знать, мало будут спать. И перевел разговор на самого Фрайбаха. Тут гость немного взволновался и подтвердил. «Надо, в общем-то, поспешить. Мало ли что может случиться с таким старцем. А это будет, ну, почти крах». Динар заверил, что держит руку на пульсе. Засмеялся. На пульсе самого барона. «Но дед не пришел на прием», — обеспокоился гость. Динар махнул рукой. «Мы этого ждали. Тем лучше. Таков наш замысел. Я раскрывать его пока не буду. Позволите?» Гость снисходительно позволил. Динар вызвал друга Проскурникова, который на приеме был, но так в тени, что Наташа его и не приметила. У Проскурникова была своя задача. Если ничто не сработает или барон отдаст Богу душу раньше намеченного, то в действие вступает Проскурников. Короче, все как будто было на мази. Но не на мази было у наших дам. Они пропустили беседу Динара и Проскурникова в апартаментах. Вернее, пропустила Анни Лори, которая до конца торчала на приеме, наслаждаясь светской обстановкой, какими-то незначащими ничего, но такими приятными беседами с известными или красивыми мужчинами. А беседу Динара с Проскурниковым так и не услышала, так и не узнала ничего. А если бы Анни Лори пришла домой в расслабленности и полном изнеможении. Она сделала себе кофе, прямо в вечернем наряде расположилась на тахте и почувствовала себя совершенно светской, высокосветской дамой. Ей это понравилось. И она подумала, что как ни крути, а за это она должна быть благодарна Динару. Он, конечно, гадкий тип, но, возможно, и не такой уж. Потом мысли ее перебежали к Рихарду, И она вдруг неожиданно подумала —